Глава 28. Молитва лучше, чем сон, чем сон. Молитва лучше, чем сон. Аллах велик, велик Аллах. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мохаммед — пророк его. Монотонный голос плыл над лагерем. Он принадлежал стрелку, который сменил попавшего в плен Макадема. Измученные люди и верблюды просыпались, хором выражая свое недовольство. Чтобы не тратить драгоценную воду, мусульмане лагеря совершали омовение песком и становились на молитвенные коврики лицом к востоку и Богу. Скоро взойдет солнце, а пока пора вновь заставить двигаться изнуренные мышцы и тело, из которого выжаты все соки. Поль смотрел на небо и почесывал недотепе брюха. Он вслушивался в молитвы. Подобно миссии Флотерса, его молитвы стали умирать в Таджинуте. Слова, которые он произносил всю жизнь, здесь, в пустыне, казались столь же бесполезными, как и его мышцы. Он совсем не тосковал по этим словам. Похоже, они никак не влияли на события, и Аллах действовал немногим лучше христианского бога. Поль рассеянно жевал кусок кожи от старого бурдюка. По словам Хакима, это помогало унять жажду. Жажда оставалась, но жевание помогало не думать о ней. Воды вечно не хватало. Сейчас люди могли позволить себе лишь 3-4 раза в день прополоскать рот. У Поля сильно растрескались губы. Из-за сухости они почти не кровоточили. То малое количество воды, попадавшее в рот, впитывалось пересохшими деснами и не успевало достичь горла. В голове из-за обезвоживания не смолкал гул. Усталость сказывалась и на сне. Поль проваливался туда лишь на короткое время. Держался он только за счет силы воли. Два дня назад Диану приказал зарезать одного из драгоценных верблюдов. Мусульмане перерезали животному горло и прочли ритуальные молитвы. Затем Белкасем стал разделывать тушу, используя для этого парадную саблю подполковника. Кое-кто принялся есть мясо сырым, не дожидаясь, пока его приготовят. Но желудки, отвыкшие от жирного мяса, исторгли его обратно, заставляя людей корчиться в судорогах. В верблюжьем желудке обнаружилась жидкость, оказавшаяся тошнотворной зеленой жижей. Поль жевал свою порцию мяса и даже отвернулся, чтобы не видеть, как другие глотают эту жижу. Верблюда словно и не было. Поль не успел запомнить вкус верблюжьего мяса. Да и что такое один верблюд для полусотни голодных людей? «Туареги!» По колонне, словно рябь по воде, пронесся страх. Вдалеке, на расстоянии недосягаемом для винтовки, виднелись два рослых туарега на мехари. Они сидели и ждали. Было ясно, что они настроены поговорить. «Господин лейтенант, я могу их застрелить!» предложил один из стрелков, которому не терпелось это сделать. И не только ему. «Нет, надо узнать, чего они хотят. Деврис, останетесь здесь. А ты, Эль-Мадани, пойдешь со мной». Диану и Эль-Мадани пешком двинулись по равнине. Туареги по-прежнему сидели неподвижно. Поль следил за ними в бинокль, чувствуя, как у него сжимается горло. «Надменные твари», — думал он. «И наглые, раз решили подъехать так близко». Ему самому хотелось застрелить обоих. В окуляры бинокля было видно, что Диану и Эль-Мадани вступили с ними в переговоры. Лейтенант возбужденно качал головой и размахивал руками. Эль-Мадани что-то сказал сначала туарегам, затем лейтенанту, после чего оба повернули к лагерю. «Они сказали, что готовы продать двух верблюдов, а также финики и галеты». «Это уловка», — проворчал Эль-Мадани. «Не доверяю я им». «Какая уловка? У них это либо есть, либо нет. Если нет, мы ничего не заплатим. Если есть, купим». «Почему бы попросту их не пристрелить и не забрать верблюдов?» — проворчал какой-то стрелок. «И что нам это даст? Двух верблюдов нам мало. Быть может, потом они продадут нам еще что-нибудь». «Выбор у нас невелик», — пожал плечами Поль, когда Диану посмотрел на него, ожидая его мнения. Обсуждать было почти нечего, ибо экспедиционные деньги находились у Диану. Лейтенант отсчитал серебряные монеты. Увидев их количество, Поль присвистнул. «Это же куча денег за пару верблюдов и немного еды!» «Они назвали такую цену», — равнодушно ответил Диану. Или у вас есть более выигрышный вариант?» Деньги туарегам понесли Побеген и Эль-Мадани. Один из туарегов скрылся за невысоким холмом, но быстро вернулся с парой навьюченных верблюдов. Их Побеген и Эль-Мадани привели в лагерь экспедиции. Побеген торопливо вскрыл мешки. Там действительно находились финики и галеты. Судя по упаковке, то и другое было из продовольственных запасов экспедиции, закупавшихся в Уаргле. «Синие дьяволы верны себе», — увидев это, горько рассмеялся Эль-Мадани. «Продали нам наш же провиант!» Голодные желудки не оценили иронии сержанта. Люди принялись за еду. Даже непоседа навострился на финики. Вдали два туарега смотрели, как голодные люди жадно поглощают финики и галеты. «Они повели себя так, как и предсказывал Тамрит», — сказал один. «Считай, одна нога уже в западне, а Тиси будет доволен». Они двигались в тени Гарет-эль-Дженума, что в переводе означало «пик дьявола», когда окрестные скалы и невысокие холмы огласились жуткими завываниями недотепы. Вскоре завывания переросли в неистовый пронзительный вой, словно пес взбесился. Помимо рулат недотепы слышался голос какого-то другого животного, незнакомого Полю. Поль бросился вперед. За ним следом побежали Эль-Мадани и четверо стрелков. Поль вертел головой, оглядываясь по сторонам и пытаясь обнаружить источник звука, что на пересеченной местности было не так-то просто. Подозревая худшее, он завернул за угол и увидел недотепу. Рядом с псом стоял дикий осел и орал. Недотепа бегал вокруг, переводя свой страх в вой, поскольку никогда не видел диких ослов. При появлении хозяина пес спрятался за спину Поля и значительно осмелел. Вой сменился сердитым лаем. Эль-Мадани с помощью стрелков быстро захомутал осла веревкой. Довольный Поль успокаивал недотепу, почесывая за ушами. «Это гораздо лучше ящерицы», — говорил он псу. «Хотя он тебе и не по зубам». Эль-Мадани осматривал местность. Потом опустился на корточки, водя пальцами по гравию и песку. «Опять они появляются», — сказал он, обращаясь скорее к себе, чем к спутникам. «Кто они?» — поинтересовался Поль. «Следы Михари, там, где их быть не должно», — ответил пожилой сержант. «Впервые я увидел эти следы в тот вечер, когда мы вас нашли. Потом возле четырех диких верблюдов». Эль-Мадани озадаченно покачал головой. «С какой стати кто-то нам помогает?» По пути в лагерь Поль тоже всматривался в окрестности, но ничего не увидел. Ему этого не увидеть. «Значит, ты по-прежнему здесь. Напрасные усилия. Люди умирают, а ты пытаешься оправдаться, подсовывая нам еду. Черт тебя побери, Мусса!» «Все не так просто, как ты думаешь. Осла съели на обед». Вода закончилась два дня назад. Стрелок, посланный на разведку, обнаружил небольшое поле съедобных кактусов. Участники экспедиции поспешили туда. Они срубали кактусы, разрезали на куски и жадно пили горьковатую жидкость. Поль хотел было напоить Сандо, но инженер находился в полубессознательном состоянии. Его даже привязали к верблюду, чтобы не упал. Что-то пробормотав, Сандо вяло сжал руку Поля. Ткань, прикрывавшая ему голову и шею, упала. От самой езды на верблюде рубашка сползла у него с одного плеча, и солнце часами жгло ему тело. Кожа в этом месте покраснела и покрылась крупными волдырями. Поль решил поправить инженеру рубашку и вновь запихнул тряпку ему под воротник. Рука случайно задела кожу, оторвав целый лоскут и обнажив мышцы. Сандо, похоже, этого не заметил. Когда людям хватало сил на разговоры, они говорили почти исключительно об Амгиде. Они уже проходили это место, двигаясь на юг, и теперь снова приближались к нему. Поль вспомнил большое ущелье, по которому тек ручей, и колодцы с хорошей водой. Воспоминания его спутников были намного богаче. Прохладные ветры и птицы, порхавшие над финиковыми пальмами, запруды, освежающий шум воды, орошаемые сады и огороды, где росли сладкие фрукты и вкусные овощи. Поль знал, все это подобие миража. Люди вспоминали Уарглу и распространяли свои воспоминания на Амгид. Даже Хаким поддался общим настроениям. «Хозяин, В Амгиде мы пойдем ловить рыбу. Рыба там жирная». «Что-то я не помню никакой рыбы в Амгиде». «Ты просто забыл, хозяин. Там протекает чудесная речка, а в ней водится рыба. Речка течет через весь оазис. Повсюду растут пальмы. Еще там есть маленький базар, где местные жители торгуют фруктами. Аллах тысячекратно благословил Амгид. Может, ты обращал мало внимания? Мы там покупали абрикосы и персики». «Нет, речку помню, точнее, ручей. А всего остального в Амгиде нет». «В таком случае, хозяин, у тебя ослабла память. Я это ясно вижу». Поль лишь терпеливо качал головой. «Хаким, в Амгиде нет абрикосов, и рыбы тоже нет. Ты слишком перегрелся на солнце». Хаким невесело рассмеялся. «Как же это забавно, хозяин! Ну да, я слишком перегрелся на солнце». Лицо парня посуровило. «Ты насмехаешься надо мной. Раньше ты был хорошим хозяином, но потом изменился и стал жестоким. Сначала ты отобрал у нас салюк, теперь отбираешь рыбу. Мне стыдно за тебя». Полю показалось, что глаза парня влажно блеснули, но Хаким уже отвернулся и на своих окровавленных ногах поковылял искать тех, кто будет слушать его рассказы о рыбе. Полю стало неловко. Он совсем не хотел лишать парня иллюзий. В тот день офицеры и сержанты тоже говорили об Амгиде. Они сидели, парализованные жарой, и ждали, когда зной начнет спадать. «Разведчик сказал, что туареги по-прежнему здесь и продолжают двигаться параллельным курсом», — сказал Диану. «Их около 200 человек. Как вы думаете, зачем?» «Затевают что-то», — ответил Эль-Мадани. «Уж больно тихо себя ведут». «Может, просто хотят убедиться, что мы уходим из их владений?» — с надеждой предположил Побеген. «Не пари чушь!» — раздраженно бросил Эль-Мадани. «А что еще нам делать?» «Нет, у них другое на уме. Я расскажу, что именно. Они ждут, когда мы пойдем в Амгиду. Ждут, пока мы совсем не ослабнем от жажды и голода. Вот тогда-то они и заявят о себе. Они вынудят нас сражаться, а у нас уже и сил не останется». «Мерде, мы сейчас почти на последнем издыхании. На это они и рассчитывают». «Думаю, нам следовало бы их опередить, атаковать их ночью», — сказал Поль, вновь подняв тему нападения. «Заткнитесь», — оборвал его Диану. На следующее утро вдали снова появились туареги, ожидавшие переговоров. Сегодня их было трое. «Это те же самые?» — спросил Побеген. «Откуда я знаю?» — сердито ответил Диану. «Все эти дьяволы выглядят одинаково. Возьми Мадани, сходите и узнайте, чего им нужно». Побеген и Мадани отправились по залитой солнцем равнине и вскоре оказались перед тремя туарегами. Побегену не нравилось, что говорить приходится, задрав голову, поскольку туареги восседали на верблюдах. Еще больше ему не нравилось положение солнца, светившего из-за их спин и мешавшего смотреть. Но иного выбора не было. Пришлось щуриться и прикрывать глаза ладонью. «Мы не из племени Кель-Рила, которая доставила вам столько страданий», — сказал один из туарегов. «Мы слышали, как они жестоко обошлись с вами. Это непростительное поведение. Они злые люди. Мы сами часто воевали с ними. Нас коробит от того, как они поступили с вами. Мы хотим вам помочь». «Каким образом?» — с нескрываемой враждебностью спросил Эль-Мадани. «У нас есть финики на продажу. Можем пригнать вам верблюдов и овец. Естественно, за соответствующие деньги. Мы всего лишь бедные кочевники. Такие сокровища нелегко найти в здешних местах». «И какова ваша цена?» Туарег назвал сумму, которая была меньше той, что они заплатили. «Я должен поговорить с нашим командиром», — ответил Мадани и перевел слова туарега Побегену. «Скажи ему, что нам нужно подтверждение их добрых намерений», — нашелся Побеген. Мадани сказал. Туареги в полголоса посовещались. Потом один снял с мехари тяжелый мешок и бросил стрелку под ноги. «Мы даем это в знак верности нашему слову. Убедитесь, что мы люди чести, и заплатите столько, сколько мы просим. Завтра утром вы подойдете к колодцам Эйн-эль-Кермы. Там мы вас встретим и привезем остальное». Эль-Мадани и Побеген вдвоем потащили мешок. Трое туарегов смотрели им вслед. «Как охотно они пляшут под твою дудку», — сказал Махди. «Тому, кто набрасывает веревку себе на шею, Аллах всегда посылает того, кто ее затянет», — ответил Тамрид. «Завтра мы ее затянем», — засмеялся Аттиси. Стая голодных людей набросилась на финики, не дожидаясь, пока Побеген их распределит. Голод уничтожил всякое подобие порядка. Приказы оставлялись без внимания. Руки хватали из мешка липкие комья фиников. Люди отталкивали друг друга. Белкосем локтем ударял по зубам и носам соперников, чтобы урвать себе побольше. Ведь фиников могло на всех и не хватить. Полю удалось зачерпнуть горсть для Сандо, однако самому не досталось. Он надеялся, что вечерняя охота недотепы окажется удачной, но пес устал от ящериц и энергично влез в это столпотворение, намереваясь под шумок разжиться угощением для себя. Побеген смотрел на это безумие и с горечью сознавал, что остатки экспедиции попали к туарегам в зависимость. «Я еще не видел такой алчности», — признался он. «Туареги не успокоятся, пока не выудят из нас все деньги, продавая нам наши собственные припасы. Это унизительно». «Пока мы не дохнем с голоду, какая тебе разница?» — спросил Диану. Муса стремительно двигался на восток, изо всех сил торопя свой маленький караван. Верблюды были нагружены пищей и бурдюками с водой. То и другое он раздобыл в Инсалахе. Туда он мчался, делая короткие остановки, чтобы дать отдых своему мехари. Муса приехал почти ночью, когда масляные лампы уже потушили, а город спал за закрытыми воротами. Мусе не удалось разбудить стражника, поэтому он перелез через стену возле ворот. Стражник храпел на посту и не заметил вторжения. Не теряя времени, Муса принялся стучать в двери, будить торговцев и покупать необходимое. Он не торговался, поскольку дорожил каждой минутой. Торговцы хорошо его знали и смухлевали лишь чуть-чуть. Еще затемно он покинул оазис, проехав мимо все того же спящего стражника. Путешествие заняло у него всего 8 суток, неслыханно короткое время. Он надеялся, что не слишком опоздал. Без пищи и воды люди в пустыне умирали быстро. Он намеревался выйти на путь французов где-то к северу от Амгида. Это позволит ему двигаться впереди, понемногу оставляя верблюдов и припасы там, где их найдут. Таким образом, он проложит тропу выживания и позволит остаткам экспедиции добраться до Уарглы. Муса выбрался на невысокое плато и повел своих верблюдов по трудному пути. Животные упирались, недовольно фыркали и часто останавливались. 4 раза он был вынужден спешиваться и поправлял их поклажу, уберегая от падения. Переход был тяжелым. Муса жалел, что отправил Люфти обратно в Абалессу. Сейчас ему бы пригодилась помощь раба. Он достиг вершины плато. Дальнейший путь пролегал по Вади. Один из верблюдов в его караване упрямством не уступал ослу. Муса обернулся, чтобы заставить его идти быстрее, и потому не сразу заметил всадников, бесшумно появившихся впереди и переградивших ему путь. «Муса, ты никак заделался торговцем?» Муса резко натянул поводья. За спиной Аттиси он увидел не менее 2 дюжины ихагаренов. «Аттиси, если бы это дело касалось тебя, я бы ответил», — столь же резко произнес он. «А поскольку мои дела тебя не касаются, будь любезен, посторонись, ты мешаешь мне проехать». «Мое дело — французы», — ответил Аттиси, и не думая уступать дорогу. «Я тебя предупреждал. Говорил, возвращайся на юг и не лезь в то, что тебя не касается. Если поклажа этих верблюдов предназначена французам, ты, как вижу, не внял моим словам. Повторяю еще раз, Табол у меня». «А у меня память о нашей чести». «Затап! Мастан! Заберите его верблюдов!» 2 туарегов подъехали к Аттиси. Муса выхватил свой тяжелый меч. «Остановитесь! Я не намерен с вами воевать!» Оба заколебались, но затем двинулись вперед и встали по обеим сторонам Мусы. Это был известный маневр, который он видел часто. Он не мог двигаться вперед и не мог отступить. Муса проклинал себя за непредусмотрительность, но в подобной ситуации не мог ничего сделать, кроме расправы с обоими. Муса смотрел на них, держа меч наготове, но его окружили со всех сторон. Один остановился у него за спиной, отрезав доступ к вьючным верблюдам. Затем обеими руками взмахнул копьем, словно дубиной. Муса услышал звук и поднял меч, но было слишком поздно. Он свалился с Михари. Така сердито заверещала под колпаком. Туареги остановили своих Михари, чтобы не наехать на лежавшего без сознания человека. Они все знали Мусу. И хотя он встрял в их расправу с французами, никто не хотел причинять ему вред. Аттиси прикинул, как наилучшим образом удержать Мусу от дальнейшего вмешательства. «Оставьте только его, Михари, и запас воды на 2 дня. Никакой еды. Сокола отнесите к бурдюкам с водой. Все остальное мы забираем. Когда Муса снова явится помогать французам, те уже будут мертвы. В живых не останется никто». Колодца Эйн-эль-Керма они достигли глубокой ночью, одолевая последние метры чуть ли не ползком. Огрубелыми пальцами стали разрывать неподатливый песок, пытаясь скорее добраться до водоносного слоя. Люди спорили из-за очереди. Их гербы наполнялись медленно. Водопой верблюдов оставили на потом. Прошел не один час, прежде чем все участники экспедиции смогли утолить жажду. На рассвете знакомый крик стрелка, заменившего Макадема, позвал мусульман на молитву. Недотепа тыкался мордой в поле, требуя ласки. Поль перевернулся и открыл глаза. Когда они привыкли к сумеречному свету, Поль застыл от ужаса. Вдалеке он увидел длинную, угрожающую цепь туарегских всадников с копьями, глядевших на спящий лагерь. «Туареги!» — закричал Поль, вскакивая на ноги. Лагерь мгновенно пробудился. Люди хватались за винтовки, звучали приказы. Цепь туарегов не шелохнулась. «Диану, это наш шанс!» — воскликнул Поль, возбужденно указывая в сторону туарегских всадников. «Смотрите, где они стоят! Они в уязвимом положении! Если действовать быстро, мы сумеем занять позицию на возвышении! 15 человек с одного фланга, 15 с другого, остальные цепью по фронту! Они попадут под перекрестный огонь. Если нам не удастся уничтожить их всех, мы нанесем им ощутимый урон и заставим отступить. Нельзя упускать такой момент». Диану вел себя так, словно ничего не услышал. «Побеген!» — крикнул лейтенант, отталкивая поле. «Занять оборону! Выстроить огневой рубеж!» Пока сержант выполнял приказ, туареги начали исчезать, уезжая в северном направлении. Вскоре от них не осталось и следа. «Видите?» — спросил Диану. «Мы бы ничего не могли с ними сделать. Слишком поздно. Они не хотят попадать под огонь наших винтовок, не хотят сражаться с нами в этих местах», — торжествуя, но с оттенком неуверенности объявил лейтенант. Он оглянулся, желая видеть, согласны ли с ним остальные. Эль-Мадани смотрел в другую сторону. Побеген был чем-то занят. Лица Брама и Маржале оставались бесстрастными. «Конечно, они не хотят попадать под огонь наших винтовок», — подхватил Поль. «Потому-то мы и должны были дать им бой». Он был зол и пытался сообразить, как ему следует действовать. Он вспомнил слова стрелка Мустафы Бен-Жарди. «Мы хотим, чтобы вы знали. Мы готовы пойти с вами и сражаться, как надлежит мужчинам. Мы готовы подчиняться вашим приказам». Это означало бы бунт. Но это же могло оказаться единственным способом выжить. Теперь Поль не сомневался, что Диану вообще не намерен сражаться. Лейтенант способен лишь убегать от туарегов. В этот момент показались 3 михари, двигавшиеся с юго-востока. «Те же, что и вчера», — сказал Диану, следя за их приближением. «Насчет людей не уверен, но я узнал верблюдов». Туареги везли тяжелые мешки. Подъехав ближе, они сбросили мешки на землю, подняв облако пыли. Эль-Мадани и Побеген двинулись им навстречу. «А где овцы и верблюды, которых вы обещали?» — спросил Эль-Мадани, пока Побеген отсчитывал деньги за финики. «Сейчас Кель-Рила находится слишком близко отсюда», — ответил один из туарегов. «Их намного больше, чем нас, и нам с ними не справиться. Днем, когда они будут далеко, мы снова приедем». Туареги взяли деньги и уехали. Позабыв о дисциплине, стрелки бросились к мешкам с финиками. И вновь люди потрошили мешки, вновь их руки остервенело хватали темные сладкие комки. На этот раз фиников с избытком хватало всем, но оголодавшие люди все так же ссорились, стараясь загробастать побольше. И опять Белкосем разбивал носы и ставил синяки, набивая свой мешок. Недотепа крутился под ногами, подхватывал то, что падало, и мгновенно съедал. Поль взглянул на объятых жадностью спутников и счел за благо обождать. Его желудок настолько сузился, что несколько минут роли не играли. Он решил обойти лагерь по периметру и убедиться, что туареги действительно уехали, а не задумали какой-нибудь вероломный фарс. Та же мысль была и у Эль-Мадани, который двинулся в другую сторону. Многие погонщики Шамба сидели не шевелясь, хмуро поглядывая на одичавших людей, дерущихся из-за еды. Диану, Брам и Маржале развели костерок и бросили свои финики в кипящую воду, чтобы размягчить. Побеген пытался накормить Сандо. Завершив обход, Поль и Эль-Мадани встретились на дальнем краю лагеря, между колодцем и местом, где недавно стояли цепью туареги. Оба сели под тенью скалы, прикрывавшей их спины. «Странно все это», — сказал Поль. «Одни туареги держатся поблизости, пытаясь расправиться с нами. Другие продают нам еду». «Не понимаю». «Это не место для понимания», — усмехнулся Эль-Мадани. Поль задумался над ответом сержанту. Эль-Мадани был самым опытным из алжирских стрелков и самым уважаемым. Поль верил этому человеку. Теперь требовалось узнать, как поведет себя Эль-Мадани, если Поль попытается низложить Диану и взять командование на себя. Остальные пойдут за сержантом. «Тут ко мне подходил Мустафа Бен-Жарди», — начал Поль, и Эль-Мадани вскинул брови, но промолчал. «Он говорил, что мы упустили шанс дать туарегам бой. Тогда я счел его слова неуместными. Мустафа сказал...» Поль не закончил фразу. Грянули выстрелы. Послышались крики. Поль и Эль-Мадани вскочили, сжимая винтовки. Оба смотрели в сторону лагеря, ожидая увидеть нападение. Но туарегов не было и в помине. Зато в лагере, казалось, все сошли с ума. Люди кричали, подпрыгивали, царапали себе лица и глаза, срывали с себя одежду и набрасывались друг на друга. Не веря своим глазам, Поль смотрел, как Диану очумело бегал вокруг костра, поля из винтовки в воздух. «Что за чертовщина?» — спросил Поль, недоуменно глядя на сержанта. Эль-Мадани трусцой двинулся к центру лагеря, потом убыстрил бег. Казалось, он о чем-то догадался. «Клянусь Аллахом, я должен был это предвидеть! Туареги все-таки напали на нас, только по-другому. Есть растение, которое у них называется эфелеле. Это белладонна. Они отравили финики!» Поль и Эль-Мадани помчались в гущу кошмара. Хаким кричал и бился в судорогах. Он не узнал Поля и с нечеловеческой силой оттолкнул от себя, затем бросился на угли костра, завывая и вырывая себе волосы. Поль быстро вытащил парня и затушил дымящуюся одежду. От рук и ног Хакима валил дым, а сам он отчаянно норовил встать. «Дьявол!» — хрипло кричал парень, голос которого изменился до неузнаваемости. «Вон он! Там! Я должен его прогнать!» Хаким снова бросился к огню. Полю не оставалось иного, как ударом лишить его сознания. Оторвав от ближайшего мешка два куска веревки, он быстро связал Хакиму руки и ноги. Несколько стрелков побежали в пустыню, на бегу снимая одежду и пытаясь унять огонь, бушующий внутри. Поль сумел задержать двоих, но вразумить их было невозможно. Оба бредили, что-то истерично выкрикивая и сопровождая слова стонами и всхлипываниями. Полю пришлось угостить их тумаками и только так остановить. Эль-Мадани навалился на Диану и вырвал у него винтовку. Побеген набивал себе рот песком. Обоих пришлось связать. Брам, бывший денщик подполковника, кособоко ходил по кругу, неуклюже выворачивая ноги. Он пытался что-то сказать, но лишь давился словами. Потом он дико захохотал, и в уголках рта выступила пена. Поль потряс его за плечи, пытаясь успокоить. На лице Брама отразился ужас. Глаза сделались дикими, словно он увидел призраков или пустынных драконов. Поль был вынужден влепить ему пощечину. Брам тяжело осел на песок и заплакал. Поль отвернулся в поисках веревки, и в этот момент Брам накинулся на него. Он кричал что-то невразумительно, ударяя поле камнем по спине. Откуда-то появился Эль-Мадани, схватил Брама за руки и держал до тех пор, пока Поль его связывал. Сам Поль, словно дервиш, кружился по лагерю, пытаясь гасить очаги безумия. Он отчаянно нуждался в дополнительной помощи. Здоровые люди, не успевшие съесть фиников, сидели, оцепенев от ужаса. Поль накричал на них, после чего сильно ударил одного, пытаясь выбить из паралича. Это подействовало, и они пришли в движение. Четверым Поль приказал нести караул на случай возможной атаки туарегов. Несколько человек спешно отправились к колодцу за водой. Кто-то взялся рвать одежду на лоскуты, чтобы связывать отравившихся. Остальные пытались утихомирить жертв, которые бродили по лагерю или устраивали дикие пляски. Один стрелок едва не забил прикладом винтовки товарища, потом повернул оружие на себя. Отравившиеся корчились на песке, плакали навзрыд, обнимали винтовки или сжимались в тугие комки. Шамба провалился головой в колодец и захлебнулся. Времени на раздумья у Поля не было, он успевал только отдавать приказы. Главное — сохранить здравомыслие. За полчаса всех наиболее буйных связали и уложили рядом друг с другом на земле. Их корежило и выворачивало наизнанку. Они силились разорвать путы и кричали на демонов, которых видели только сами. У них вздымались животы, они дышали с трудом. От покрасневшей кожи веяло жаром, зрачки были расширены. Только Сандо не издавал никаких звуков. Он прерывисто дышал, скользя отсутствующим взглядом по сторонам. Руки и ноги инженера слегка подрагивали. Когда Хаким пришел в себя, внутри у него все горело. Голова дергалась из стороны в сторону. Поль старался успокоить парня, однако Хаким по-прежнему его не узнавал. На лице и шее выступила зловещая сыпь. Живот раздуло. Поль хотел его напоить, однако Хаким не мог глотать. Открыв глаза, он в ужасе закричал. «Я ослеп! Ослеп!» Он отчаянно пытался высвободиться из веревок. Поль был бессилен чем-либо ему помочь. Лагерная какофония преследовала Поля на каждом шагу. Взрослые мужчины хныкали и плакали, как дети. «Я хочу умереть!» — повторял сквозь стиснутые зубы Мустафа Бен-Жарди. «Убей меня!» «Убей меня! Милосердный Аллах! Прибери меня к себе! Не оставляй меня на этом свете! Пошли мне смерть! Умоляю! Мгновенную смерть!» Чтобы отвлечься, Поль отошел и стал помогать другой жертве. Вскоре Мустафа замолчал. Кто-то из стрелков не выдержал его стенаний и несколько раз ударил Мустафу прикладом винтовки. Это подействовало. Сделав все, что было в его силах, Поль в изнеможении повалился на песок. И тут его настигла жуткая мысль, заставив снова подняться на ноги. Он торопливо зашагал по лагерю, идя мимо связанных жертв. Те, кто остался здоровым, тихо переговаривались, боязливо озираясь. Поль вертел головой, высматривая, ища и надеясь. «Недотепа!» Он старался убрать из голоса панику, но ответа не было. А в животе разрастался тугой узел страха. «Недотепа!» «Черт, ну куда же запропастился этот пес?» Поль умоляюще смотрел на спутников. Люди пожимали плечами и качали головой. Он побежал к колодцу, искал им, начинавшимся за колодцем. Ничего. «Недотепа!» А потом он увидел. Недотепа едва сумел выбраться на равнину. Наверное, пес выискивал тень, когда его накрыло. Задние лапы отказали, и он полз, оставляя широкий след на песке. Потом то же случилось с передними. Когда Поль его нашел, пес неподвижно лежал на песке. Глаза оставались открытыми, но жизнь из них ушла. Поль сел и осторожно положил голову недотепы себе на колени. Он покачивался взад-вперед, гладя золотистую собачью шерсть. А потом пространство над колодцем Айн-эль-Кермы всколыхнулось от его душераздирающего крика. С вершины дальнего холма туареги молча наблюдали за тем, как Эфелеле сделал свое дело, превратив французскую экспедицию в обезумевшее стадо. Атиси приказал не нападать на нее. Вскоре представится более благоприятный момент, а пока пусть варвары сполна насладятся его ядовитым угощением. Жара только усугубит действие отравы. На многих туарегов это произвело гнетущее впечатление. Тахир направился к своему мехари, решив вернуться на юг. «Их агаранам не свойственно травить противников», — сказал он. «Муса был прав. Это бесчестный поступок». «Можешь уезжать», — пожал плечами Атисси. Он не мог силой приказа удержать Тахира и еще дюжины тех, кто собрался уехать. Они вправе возражать. С ним останется достаточно мужественных воинов, и они завершат начатое. Атисси перебрался на склон другого холма. Тот был значительно ближе к Айн-эль-Керме. Там стояли Тамрит и Махди. «По варварам нанесен второй удар», — сказал он. «Вскоре мир узнает о силе сынов пустыни, а Хитагель будет доволен». Махди его не слушал, глядя на одинокую фигуру человека, на коленях которого покоилась голова мертвой собаки. Эта сцена всерьез тронула его. Ему было жаль собаку. Поль споткнулся и рухнул на колени. Мышцы ног дрожали от напряжения. Стремясь поскорее достичь Амгида, отчаявшиеся люди решились на длительный ночной переход. Самых слабых усадили на верблюдов. Пристроить Хакима было уже негде, и Поль нес его на спине. Сандо умер. Этого никто не заметил, пока его тело не соскользнуло и не повисло под брюхом верблюда. У них не было ни лопат, ни времени, чтобы вырыть настоящую могилу. Поль горстями черпал песок и засыпал тело инженера, пока кожа на руках не покрылась кровавыми трещинами. Он не пролил ни слезинки, ибо привычные эмоции сменились отупением. «Je suis désolé», — прошептал Поль. «Сандо, я сожалею, что не смог сделать для вас больше. Простите, что не читаю по вам молитвы». Диану и Побеген немного оправились и хотя бы могли самостоятельно идти. Брам и Маржале брели вместе, помогая друг другу и как-то ухитряясь не выронить винтовки, хотя постоянно спотыкались и почти не соображали. «Яд Эфелеле действует долго», — говорил Эль-Мадани. «Полное выздоровление наступит только через несколько дней». Колонна находилась в ужасающем положении. Люди были измотаны и деморализованы. Времени на отдых всегда оказывалось недостаточно. Вскоре недосчитались пятерых умерших или пропавших без вести. Более 30 особо сильно пострадали от яда. Они и через 2 дня оставались полубезумными, что-то бормочущими себе под нос. Их приходилось подталкивать или тащить в нужном направлении. Поль не раз наблюдал, как стрелки бросали свои винтовки и продолжали путь совершенно незащищенными. Некоторые делали это из-за поражения ядом, попросту забыв, зачем нужно оружие. Иные — вполне осознанно, поскольку начинали сдавать позиции. «А какая разница?» — выслушав упрек Поля, спросил один из таких. «Разве винтовка справится с дьяволом? Как можно стрелять в того, кого не видишь? Как можно убить того, кто не умирает?» Эти слова взбесили Поля. Он выхватил пистолет и помахал перед лицом стрелка. «Ты готов бросить оружие, чтобы враги подобрали твою винтовку и обратили против нас?» Голос Поля разносился окрест. Он выстрелил в воздух. Оторопевшая колонна прекратила движение. Никто еще не видел младшего лейтенанта де Вриса в таком состоянии. Казалось, общее безумие захватило и его. «Нам противостоит не дьявол! У этих людей нет никаких сверхъестественных сил! Они примитивные дикари, слышишь? Пули их убивают! Любого, кто посмеет бросить оружие, я лично застрелю! Это понятно?» Стрелок робко кивнул и нагнулся за винтовкой. Сражение произошло там, где и предсказывал Эль-Мадани, в Амгиде. Сначала они увидели дюны, высокую гряду, огибавшую подход к колодцу с западной стороны. Дальше лежало плато Тассили с его странными и причудливыми природными скульптурами из песчаника. Это было суровое и красивое место. Колонна достигла вершины длинной горной цепи, круто обрывавшейся вниз, где находилось глубокое ущелье. По дну ущелья протекал ручей, о котором все они так грезили, а между колонной и ручьем расположилась живая цепь туарекских всадников на Михаре, преграждавших путь к воде. Поль опустил Хакима на землю. Парень застонал, оставаясь в бессознательном состоянии. Поль смотрел в бинокль на туарегов и чувствовал нарастающую тяжесть в груди. Туареги стали для него не просто врагами. Они превратились в предмет ненависти. Ему хотелось прыгнуть на них и самому расправиться со всеми. Каждый из них заслуживал не просто смерти, а казни, соразмерной жестокостям, которые они учинили. Усилием воли он приказал себе успокоиться. «У них есть карабины», — сказал он Диану, тяжело опустившемуся рядом. «Но немного. И с точки зрения обороны положение у них отвратительное. Мы можем разделаться с ними». «Их слишком много», — прошептал Диану, который был слишком ослаблен, чтобы говорить обычным тоном. «Это равносильно самоубийству». «Черт побери, ну когда вы прекратите робеть перед ними?» — взорвался Поль. «Вы ничем не лучше стрелков, бросавших винтовки! В таком случае почему не пойти к ним и не сдаться? Чего оттягивать смерть, если вы не собираетесь сражаться? Что вы за человек? Да вы просто трус!» Диану побагровел и вскинул руку, намереваясь ударить Поля, однако промахнулся и упал, тяжело дыша. «Вы не имеете права», — прохрипел он. «Извольте выполнять приказы, младший лейтенант де Врис. А сначала оглянитесь назад. Эти люди не в состоянии сражаться. Они и так уже наполовину мертвы. Они лишились всего». Поль посмотрел на тех, кто был у него за спиной. Здоровых насчитывалось человек 20, и среди них только 12 стрелков. «Диану, у нас нет выбора. Нужно дать туарегам бой здесь, или мы действительно все перемрем». Диану вновь покачал головой. «Я сказал, ждите. Посмотрим, что они предпримут». Поль принял решение. «Я устал ждать», — заявил он лейтенанту и стал отползать назад. «А я устал спорить». Рука Диану не имела прежней твердости, но пистолет был нацелен на голову Поля. «Если вздумаете ослушаться моих приказов, застрелю на месте». По сигналу Атиси первая волна ихагаранов устремилась в атаку. 50 воинов, которые с криками размахивали мечами и щитами. К их крикам примешивался рев Михари. От недавней тишины ущелья не осталось и следа. Даже при таком средневековом вооружении туареги производили устрашающее впечатление. По всей французской цепи стрелки занимали позиции, готовясь вести огонь. Эль-Мадани бегал взад-вперед, выкрикивая приказы. Поначалу стрельба велась хаотично, но быстро обретала упорядоченность, когда в стрелках пробуждались навыки и привычка к определенной дисциплине. Эхо выстрелов гремело по всему ущелью. Забыв о недавней стычке, Поль и Диану стреляли по надвигающимся туарекским воинам. Поль сразил одного туарега и испытал прилив возбуждения, глядя, как тот скатился с Михари. Снова выстрелил, но промахнулся. Третьим выстрелом он сшиб второго туарега. Подхлестываемой лихорадкой сражения в жилах Поля забурлила кровь. Руки стали крепкими и уверенными. Недавнее утомление исчезло. Атакующие туареги быстро дрогнули под смертоносным огнем винтовок Гра. Потеряв дюжину убитыми, остальные в спешке отступили. Ущелье заволокло пылью, сквозь которую проникал только общий гвалт. Туареги быстро перестроились и снова двинулись в атаку. Основная часть атаковала с фронта, но часть двинулась в обход, подползая к ничего не подозревающим стрелкам с флангов и убивая их копьями и ножами. Люди едва успевали вскрикнуть перед смертью. Так продолжалось несколько часов. Яростные всплески ужаса и смерти перемежались с напряженным ожиданием. Все это время трофейные винтовки туарегов молчали. «Должно быть, у них не осталось патронов», — сказал Диану. В один из моментов затишья Атиси осуществил задуманный маневр. На вершину утеса с противоположной стороны ущелья туарекский воин привел пленного. По обеим сторонам все молча смотрели, загипнотизированные этой сценой. «Макадем!» — тихо воскликнул кто-то из стрелков. «Он по-прежнему жив!» Пленного заставили опуститься на колени. С головы сняли кожаный мешок. Несчастный прищурился от яркого света и огляделся, пытаясь понять, где находится. Чувствовалось, он понял, что его ждет, и над ущельем зазвучал его спокойный голос, читающий молитву. Она была слышна всем. Туарег занес над головой Макадема тяжелый меч и ударил, что есть силы. Тело святого рухнуло в ущелье. На утес пригнали остальных пленных, захваченных в Таджинуте, и заставили назвать свои имена. Люди вскрикивали и мотали головами, с ужасом глядя на меч. Они и так прошли через сущий ад, чтобы исполнять последний приказ туарегов. Одного за другим пленных обезглавили, бросив их тела в ущелье. «Боже мой!» — пробормотал Диану. Наконец-то он перестал выжидать. Лейтенант встал, сделал несколько шагов вперед, затем обернулся, зовя за собой остальных. Ужасное зрелище заставило подняться и их. Остатки французской экспедиции бросились в атаку. Именно этого и дожидался Атисси. Из потайных мест между скалами ударили туарегские винтовки, молчавшие весь день. Диану упал, сраженный выстрелом в голову. Вслед за ним были убиты сначала Брам, затем Маржале, пытавшийся ему помочь. Огонь туарегов косил Шамба, не щадя и стрелков. Оставшиеся яростно стреляли, но это почти ничего не давало. Туарегские воины были надежно укрыты и радостными криками сопровождали их успех. Атисси ликовал. Его последний сюрприз удался. Солнце, опускавшееся за дюны, делало их похожими на холмы из золота. В западной части неба теснились розовые облачка, напоминавшие легкие клочки ваты, подсвеченные солнцем. От них исходило неестественное, сказочное сияние. Закат был редкостной красоты. Таких Поль еще не видел. Он сидел, понурив плечи, выжатый до предела. Они только что закончили хоронить погибших, вырыв неглубокие могилы. Хакима он погребал сам, осторожно уложив совсем легкое, маленькое тело своего помощника на песчаное ложе, окаймленное камнями, головой на восток, как того требовал обычай ислама. Поверх Поль набросал песка и земли, добавив сверху слой камней. Когда битва с туарегами только начиналась, Хаким был еще жив. Трудно сказать, что оборвало его жизнь — туарегская отрава или вызванная ею лихорадка. Смерть парня никто не заметил. Поль и сам не знал, пока не подошел к нему, чтобы дать воды. После сражения Поль ползком обследовал французские позиции, оценивая потери и общее состояние. Погибло 18 человек, в живых осталось 33. Правильнее было бы назвать их полуживыми. Поль остро чувствовал одиночество. Из французов остались только он и Побеген, все еще находящийся в своем бредовом мире. Вся полнота командования перешла к Полю. В Амгиде уже который час сохранялась тишина. Туареги никуда не ушли, однако не показывались. Они рассеялись и ждали. Поль изучал их позиции, прикидывал расстояние и варианты, всякий раз приходя к неутешительному выводу. Все имевшиеся возможности были упущены. Причин тому было несколько — трусость и некомпетентность, отравленные финики и дьявольское коварство туарегов. «Мы не сможем подойти к колодцу», — хмуро заявил он Эль-Мадани. «Согласен», — кивнул старый воин. «Я насчитал почти полсотни дьяволов убитыми, но туареги и сейчас в пятеро превосходят нас. У них есть вода и пища. Они могут ждать до бесконечности. Нам придется идти в обход, и чем раньше, тем лучше». «Как, по-твоему, каким будет их следующий шаг?» Эль-Мадани задумался. «Лейтенант, я могу ошибаться, но сдается мне, что на этом их козни закончились. Они еще могут послать нескольких человек, чтобы мотать нам нервы, однако за Амгидом их владения обрываются, им незачем идти дальше. Они указали нам на дверь. Они рассчитывают, что остальное сделает пустыня. Если кто-нибудь из нас живым доберется до Уарглы и расскажет миру о случившемся, тем лучше для них и их владений». «Насчет пустыни туареги правы». Поль не строил иллюзий насчет будущего. Со времени бойни в Таджинуте прошло всего 3 недели, показавшейся им вечностью. А ведь они не прошли даже половины пути до Уарглы. Клянусь Аллахом, это такой позор — оказаться рядом с Амгидом и быть вынужденными уносить отсюда ноги, — с нескрываемой тоской признался Эль-Мадани. Я мечтал всласть наесться рыбы. Поль сердито посмотрел на него. Эль-Мадани, в Амгиде нет никакой рыбы. Хаким подчивал меня таким же бредом. Хотя бы ты не начинай. Поль знал, если еще и Эль-Мадани тронется умом, его самого надолго не хватит. Есть там рыба, лейтенант. С какой стати я бы стал выдумывать? Собственными глазами видел, когда шли на юг. Я думал, все видели. Даже не верится, что вам ее не показали. Поль пристально смотрел в глаза стрелка. Эль-Мадани говорил правду. Взгляд Поля переместился на могилу Хакима. Возможно, это и пустяк, но после слов сержанта ему стало еще тошнее. «Ты изменился и стал жестоким», — однажды сказал ему Хаким. Парень умер, злясь на него из-за какой-то проклятой рыбы, водящейся в самом центре Сахары. Они тронулись в путь глубокой ночью. Самых слабых усадили на верблюдов, остальные потащились следом. Шли всю ночь и весь следующий день, без еды, воды и привалов. Очень часто вдали маячили туареги, но синие люди не делали попыток приблизиться и атаковать. На вторую ночь они остановились всего на час и двинулись дальше. Их толкало вперед отчаяние, необходимость участвовать в гонке между ослабленными телами, временем и пустыней. Поль старался вспомнить, далеко ли еще до Уарглы, и не мог. Весь их поход на юг слился воедино. При всяком удобном случае он заговаривал с Эль-Мадани, но разговор лишал организм влаги и энергии. Довольно скоро Поль начал ограничиваться междометиями, однако и они показались ему непозволительной роскошью, и он перешел на пожатие плечами и кивки. Через два дня они нашли воду. А может, через три. Люди, больше похожие на призраков, сгрудились возле грязной маленькой скважины и в спешке глотали воду пополам с песком. Ночью четверо стрелков похитили двух верблюдов и скрылись в темноте. Их следы вели на север. Поль хотел было пуститься в погоню, но быстро понял бессмысленность такой затеи. Схватив от досады винтовку, он выстрелил в направлении беглецов. Пуля упала где-то среди песка. Оставшегося единственного верблюда они быстро зарезали и разделали. Теперь Побеген должен был идти наравне с остальными. Глаза сержанта почти скрывались под темными кругами. Тело дрожало, мышцы отказывались подчиняться. Он все время находился в каком-то ступоре и задавал бессмысленные вопросы. Чувствовалось, что он умирает по частям. Они не решались делать остановки, ибо остановиться означало умереть. Остановиться — значит отсрочить приход в Уарглу. Уаргла стала их навязчивой идеей. Уаргла была жизнью. И они шли день за днем под нещадным зноем по песку, гравию и граниту. Каждый день их спины сгибались еще чуть-чуть, а на подошвах ног добавлялось трещин. Они ковыляли под звездами и луной, проходили через горы и плато. Целых два дня их путь пролегал по такому участку пустыни, где вообще не было признаков жизни. Ни мухи, ни травинки, ни ящерицы или птицы. Поль убедился, что поддержание дисциплины в таких условиях было почти невозможным. Ему нечем было воодушевить людей. Угрозы ни на кого не действовали. Айн-эль-Керма согнул этим людям спины, а Амгид сломал им хребты. Сейчас в этом марше смерти каждый вел индивидуальное сражение за выживание. Пищи и воды на всех не хватало. Срабатывал неумолимый инстинкт, заставлявший каждого заботиться только о себе. Поль увидел ящерицу, которую заметили еще двое. Она грелась на широком плоском камне и, казалось, не подозревала, что за ней охотятся. Но когда все трое бросились к ней, быстро юркнула в расщелину, оставив их ни с чем. «Идиоты!» — заорал на них Поль. «Если бы вы дали мне ее поймать, у нас появилась бы хоть какая-то еда!» «И кто бы из нас ее съел?» — прозвучал вопрос, оставшийся без ответа. Поль упрекал себя за то, что упускает из виду моральное состояние подчиненных, но не знал, как это можно исправить. Люди умирали. Кто-то шел все медленнее и потом падал, а кто-то ложился отдохнуть и уже не вставал. Иногда этого даже не замечали. Им попалась трава на подветренной стороне большой дюны, жесткая, ломкая. Но они все равно принялись есть эту траву, ломая на кусочки и запихивая, словно шпажки, в свои воспаленные глотки. Люди ели ремни и сандалии, нарезая кожу так, чтобы удобно было жевать. Их челюстные мышцы от бездействия сводило судорогой. Эль-Мадани поймал тушканчика, проворную пустынную мышку, неожиданно выпрыгнувшую перед ним, когда он отдыхал. Старый стрелок сжал добычу обеими руками и держал, пока тушканчик не перестал дергаться. Затем Эль-Мадани тщательно содрал с добычи шкуру, а мясо съел сырым. Другой стрелок на рассвете нашел гадюку, которая дремала, свернувшись тугой пружиной. Прежде чем озябшая присмыкающаяся успела шевельнуться, он отсек змее голову. Вокруг лица и глаз постоянно вились мухи. Одна села полю на язык. Он отпрянул и хотел было ее выплюнуть, но затем закрыл рот и проглотил. Муха прилипла к пересохшему горлу и еще долго ползала там, пока не провалилась дальше. После этого он пытался ловить мух руками. Как-то утром в поле зрения появилась газель. Ветер дул с ее стороны, и людей она не чуяла. Дюжина винтовок уперлась в дюжину плеч. Пальба взорвала утреннюю тишину. Когда дым рассеялся, все увидели, что испуганная, но не пострадавшая газель удирает со всех ног. В один из дней небо стало покрываться темными, угрожающего вида тучами. Тучи озарялись вспышками молний. Но грозы с ливнем, о котором все молили небеса, не последовало. Тучи рассеялись и исчезли. В другой день они набрели на колодец с великолепной водой. Там они провели весь день, не желая расставаться с источником драгоценной влаги. Им попадались и другие колодцы, иногда пересохшие, а иногда содержавшие лишь солоноватую жижу. За неимением другой воды они пили ее и набирали в бурдюки. У поля соднило везде. Все тело превратилось в скопление волдырей, ожогов и царапин, которые вместе вызывали неутихающую боль. Каждый шаг отзывался в ноге, на внутренней стороне бедер, в подмышках или паху. Сильнее всего доставалось ногам. Кожа на подошвах его сапог истрепалась совсем. Только мысли о возмездии, обуревавшие поле, еще помогали переставлять ноги. Однажды они набрели на тушу верблюда, которую воздух пустыни превратил в мумию. Шкура плотно обтягивала скелет, мертвые глазницы застыли уже неподвластные времени. Встав на колени, уцелевшие члены экспедиции ножами полосовали шкуру, разрезая иссохшее тело, словно кожаный сапог. То, что некогда было плотью, превратилось в порошок. Люди смешивали его с водой, превращая в жижу, и жадно пили. Голыми руками они разделали скелет. Верблюжьи кости хрустели, как сухие прутики. С помощью камней и каблуков эти кости тоже превратили в порошок и, размешав с водой, выпили. Работа и еда сопровождались вполне звериным урчанием. С севера подул ветер. Он был сильнее всех прежних ветров и создавал дополнительную помеху ходьбе. Эль-Мадани оглядел небо и подозвал поле. «Нужно держаться вместе!» — хриплым шепотом произнес сержант, морщась при каждом слове. «Идет буря! И сильная!» Ветер, не переставая, дул весь день, вздымая песок. Песчаная река поднималась невысоко, всего на какой-то фут. Выше воздух оставался прозрачным. Передвигайся они на верблюдах и не заметили бы, но сейчас песок атаковал их, набиваясь в глаза, уши, носы, глотки и раны. Он ударял, обжигал и высасывал из людей еще оставшиеся драгоценные крупицы рассудка. От него прикрывались всем, чем только можно, используя каждую сохранившуюся тряпку. Ветер усилился, его шум перешел в свист. Песок поднялся выше, будто пелена тумана, пока не заслонил солнце. Буря набирала силу и в какой-то момент вынудила людей остановиться, поскольку идти дальше они уже не могли, как не могли сопротивляться ветру и что-либо видеть за песчаной стеной. Укрыться здесь было негде. Люди легли там, где стояли, сжавшись в одинокие комки. Песчаные струи уподобились водяным и перехлестывали им через спины. Заносы чем-то напоминали гигантские сугробы. Поль пытался докричаться до Эль-Мадани, но его голос тонул в реве стихии. Он ничего и никого не видел, кроме стены песка. Сняв куртку, он распластался на животе и постарался прикрыть хотя бы голову, выгородив небольшое пространство, где можно дышать. Получилось еще хуже. Внутри было темно и душно. Впервые после Ахагара Полю стало по-настоящему страшно. Он вспомнил истории о грандиозных песчаных бурях Сахары, поглощавших караваны и даже армии, погребая их в недрах пустыни. Люди и животные тонули в песке, задыхаясь под его толщей и обреченные на забвение. Буря неистовствовала всю ночь, весь день и вторую ночь. Правда, в царящей тьме было невозможно отличить ночь ото дня. Всякий раз, когда Полю казалось, что буря достигла предельной силы, та становилась еще сильнее. Ветер набрасывался на него, словно тысяча джинумов, заставляя неистово мечтать об окончании этого кошмара. Поль потерял бурдюк и остался без воды. Он не спал двое суток и знал, что больше не выдержит. Он звал недотепу, потом мать. Он говорил с отцом. Прежде он никогда этого не делал, но сейчас стонал, хныкал и бормотал, обращаясь к мертвому отцу, упрекая, что тот бросил их с матерью, и призывая вернуться и помочь. Дважды его рука нащупывала рукоятку пистолета за поясом, и пальцы сжимались вокруг нее. Первый раз он разжал пальцы, второй вытащил пистолет и положил у головы. Поль с трудом ворочался в тесном пространстве, пока пистолет не оказался возле рта. Он стал запихивать дуло в рот, пока не ощутил вкус металла, обещавший сладостное избавление. Оно было так близко, совсем рядом. Палец лег на спусковой крючок. Поль закрыл глаза, раздул ноздри и сделал глубокий вдох. Потом вскрикнул, как от боли. Он не мог покончить с собой. И тогда он взмолился: «Боже, сделай так, чтобы этот кошмар закончился! Прошу, умоляю тебя! Если ты это сделаешь, я вновь уверую, я покаюсь в богохульстве, сомнениях и ереси, и до самой смерти останусь праведным католиком!» Но кошмар не заканчивался. Буря еще долгие часы властвовала над этой частью пустыни, пока ранним утром третьего дня ветер не начал утихать. Поль не сразу в это поверил, решив, что пустыня дурачит их очередной своей жестокой уловкой. Однако шум бури слабел, воздух обретал прозрачность, и небо розовело, возвещая новый славный день. Люди медленно поднимались, стряхивая с себя песчаные покрывала. Но не все. Кто-то умер во время бури, задохнувшись, не выдержав безумия, жажды, голода. Кто-то свел счеты с жизнью. Умерших не надо было искать. Из песка торчали их руки, ноги и верхушки тюрбанов. Ни у кого не возникло желания раскапывать их и узнавать причину смерти каждого. Пустыня их уже похоронила. Они шли еще два дня, движущиеся человеческие оболочки, чьи шаги становились все сбивчивее. Появившаяся стая ворон следовала за ними, словно черная тень смерти. Вид у этих крупных птиц был омерзительный. Вороны каркали и танцевали на песке, и дразнили людей, разевая клювы в подобии улыбки. Попытки застрелить хотя бы одну заканчивались ничем. Вороны спокойно перепархивали на другое место. Безносый погонщик верблюдов Джемаль умер на подходе к колодцу Гаси-Туиль. Вечером он вполне сносно себя чувствовал, а утром попросту не проснулся. Его худощавое тело скрючилось вокруг мешка, в который он обычно собирал верблюжий навоз. Джемаля забросили песком, положив сверху несколько камней. Еще одна могила. Похоронный ритуал превратился в обыденное дело. Утром Поля удивило обилие разговоров. Он привык, что на привалах люди просто ложились, утомленные переходом, и говорить у них не было ни сил, ни желания. Когда шли, они тоже держались не вместе, а разбредались на большие расстояния, высматривая что-нибудь съедобное. Пора было трогаться в путь, а люди почему-то сбились в небольшие кучки. Некоторые пристально смотрели на него, но тут же отводили глаза. Стоило ему подойти ближе, они умолкали. Что же они задумали? Надо будет спросить у Эль-Мадани. Остатки колонны все-таки двинулись в путь и прошли совсем немного, когда Поль заметил, что Белкасем отстал. Поначалу он не придал этому значения, а когда обернулся снова, увидел бывшего мясника, идущего назад к колодцу. Сабля, как обычно, болталась у того за спиной, словно упряжь. «Куда это Белкасем отправился?» — подойдя к Эль-Мадани, спросил Поль. «В преисподнюю», — пожав плечами, ответил сержант. «Так мы уже там», — хрипло прошептал Поль, радуясь тому, что посчитал шуткой старого воина. «Неужели ему мало? Может, поохотиться решил? Не знаю». Эль-Мадани не был настроен разговаривать и почему-то избегал смотреть Полю в глаза. К полудню они сделали привал, где их и догнал Белкасем, который сгибался под тяжелой ношей, завернутой в грязные тряпки. Он снял груз с плеч, развернул и вскоре оказался напротив Поля, выложив перед ним большой кусок мяса. Поль с изумлением посмотрел на мясника. «Угощайтесь, лейтенант!» — великодушно предложил Белкасем. «Я еще вчера видел ее у колодца. Думал, померещилась. Решил вернуться и проверить. Хамдулилла, я оказался прав. Наконец-то Аллах благословил нас, послав этот подарок. Такая крупная горная овца!» Поль моргал, глядя на мясо. Жара мешала соображать, и он далеко не сразу понял. Наконец до него дошло. Белкасем принес вовсе не горную овцу. Поль в ужасе отпрянул, потом отодвинулся подальше. Появились рвотные судороги, однако желудку было нечего исторгать. Поль встал на колени. Он кашлял, плевался, давясь слюной. Поднявшись, Поль двинулся на Белкасема. Мясник опасливо поглядывал на младшего лейтенанта. Сабля подполковника, которой он разделывал мясо, оставалась у него в руке. По глазам Белкасема было видно, случись что, он пустит оружие в ход. «Что ты наделал?» — закричал Поль. «Как ты мог? Боже мой, до чего ты докатился, Белкасем? Если ты притронешься еще к кому-то, мертвому или живому, я тебя убью! Боже, прости его, прости всех нас! Белкасем, закопай труп немедленно!» Мясник покачал головой и нагнулся за куском. «Не желаете есть? Не надо. Другие съедят». Сапог Поля ударил Белкасема в висок, и мясник рухнул на землю. «Зарывайте», — приказал он другим стрелкам. «Сейчас же!» Никто из них и не подумал выполнить приказ. Поль выстрелил из пистолета в воздух. Люди вздрогнули, но не двинулись с места. К нему подошел Эль-Мадани. Поль посмотрел на сержанта, обезумевшими от ужаса глазами. Эль-Мадани осторожно тронул его за плечо. «Закапывать труп — не самое лучшее решение, лейтенант. Лучше всего это мясо съесть. Что случилось, то случилось, и этого не изменить. Он уже был мертв». «Нет, я не могу этого позволить и не позволю!» Поль толкнул сержанта, но Эль-Мадани крепко стоял на ногах и перехватил его руку. Кого-нибудь другого Поль застрелил бы, но с этим человеком он прошел через многое. Эль-Мадани не был врагом. Эль-Мадани был скалой. «Лейтенант, нам грозит голодная смерть. Что разумного в ваших принципах? Неужели мы проделали такой путь, только чтобы здесь умереть? Пойми, Мадани, это недопустимый способ выживания, совершенно недопустимый». Поль упал на колени и сдавленно всхлипнул. Он попытался забросать мясо песком, но двое стрелков встали и молча оттащили его в сторону. Поль смотрел в глаза каждому и везде видел решимость. Все, кто находился вокруг, были против него. Все как один. Даже Эль-Мадани. Ища поддержку, Поль взглянул на Побегена. Бретонец дрожал. Его мозг по-прежнему был поражен ядом. Побеген был физически истощен и сам находился на пороге смерти. Выражение его лица оставалось безучастным, и только по едва заметным признакам можно было догадаться, что он понимает происходящее вокруг. Побеген взглянул на Поля, на Эль-Мадани, затем на кусок мяса, По пыльной щеке скатилась одинокая слезинка, затем он кивнул. «Ешь», — прошептал он. Пока все ели, Поль сидел в отдалении, обхватив голову руками, а в голове бушевали настоящие бури. «Жить за счет мертвых». Это было омерзительно, безнравственно, по-скотски. Но сильнее всего его пугала твердая уверенность, что недалек тот день, когда и он последует примеру других. Шамба был крайне возбужден. «По-моему, мы подошли к лагерю одного из наших прежних проводников», — утверждал он. «Я могу найти лагерь. Сам Аллах меня туда приведет. Посмотрите сами. Вон там дюна, а на вершине камень в виде меча. Я запомнил этот камень». «Если я прав, внизу должно быть вади с руслом из зеленого камня. Там, сразу за склоном». Шамба не переставал указывать на дюну, уверенный в своей памяти. «Если это так, я сразу вернусь. Я недолго», — хрипло шептал он. Поль задумался над его словами, затем сказал. «Хорошо, иди». Шамба поковылял к дюне, двигаясь с максимально доступной ему скоростью. Побеген упал. Поль подошел, чтобы ему помочь. Шамба скрылся за холмом. И вдруг Белкосем с другим стрелком отделились от колонны и двинулись следом. Поль возился с Побегеном, но краешком глаза уловил движение. Остальные, похоже, этого не заметили. Еще через некоторое время раздался выстрел. Поль остервенело смотрел на своих подчиненных. Люди пожимали плечами и качали головой. Казалось, они не поняли, что произошло. Зато Поль понял сразу. Теперь они не брезговали и убийством. Это зашло слишком далеко. Его не волновало, что на него могут наброситься и убить. Поль выхватил пистолет. «Нет!» — закричал он. «Этого не будет!» Он бросился вслед за Белкосемом и Стрелком, выжимая из своего ослабленного организма все. Его движения выглядели нелепо, поскольку тело в разных частях сводило судорогами. Поднимаясь по склону, он дважды падал. Сил почти не осталось. На вершине были лишь камни и окрестные холмы. Пройдя еще немного, Поль заметил Стрелка, который пока его не видел. Рядом находился Белкосем, склонившийся над телом убитого Шамба. «Стойте!» — закричал Поль. Стрелок, застигнутый врасплох, не растерялся и, что есть силы, ударил Поля прикладом винтовки. Поль упал. Стрелок переступил через него и вопросительно посмотрел на Белкосема. Мясник кивнул. «Если остальным суждено остаться в живых, младший лейтенант должен умереть. Убей его!» Стрелок небрежно вскинул винтовку. Ему даже не понадобилось целиться. Он успел выстрелить, и в то же мгновение мощный удар сотряс его тело. У него перехватило дыхание. Он тупо смотрел на пятно, расплывавшееся по рубашке вокруг древка копья, которое торчало у него из груди. Понять, что с ним произошло, стрелок не успел, и уже мертвый повалился навзничь. Белкосем в ужасе смотрел на призрака, нависшего над ним. Туарег был видением из ада. Он стоял молча. Глаза, глядевшие на Белкосема из прорези Тагильмуста, пригвождали мясника к месту. Синие, холодные, решительные. За спиной этого дьявола, на луке седла его михари, сидел сокол, белый, с серым пятнышком на груди. Птица тоже смотрела на Белкосема. Туарег вытащил громадный меч и шагнул вперед. Белкосем с предельной ясностью понял — перед ним никто иной, как призрак смерти. Он был мясником, а не воином. Белкосем попятился, выронив саблю подполковника. Затем повернулся и бросился бежать, спотыкаясь о камни и вопя о новом налете туарегов.